Глава 33. Об обретении мощей святого Сергия. К сказанному прежде следует добавить повествование о том, когда и как были обретены мощи святого. По прошествии 30 лет после представления преподобного Господь Бог захотел еще больше прославить своего угодника и обитель свою расширить, воздать ей больше чести. В то время бывал в обители некий благочестивый муж, весьма почитавший святого, потому что жил близ обители его, часто молился у гроба преподобного и видел от гроба его множество чудес. Однажды ночью, молясь, он заснул тонким сном, и вот явился ему блаженный Сергий, говоря: «Передай игумену обители, почему вы оставляете меня так долго во гробе, покрытого землей? Ведь вода теснит мое тело». Проснувшись, сей дивный муж, объятый страхом и радостью, немедленно рассказал о видении ученику святого игумену Никону. Услышав об этом, игумен возвестил всему братству, и все, как один, возрадовались величайшей радостью, и весть о том разнеслась повсюду. И вот собрались владетельные князья, и священный собор, и великий и достохвальный князь Георгий Дмитриевич, принявший крещение от святого, христолюбивое его чадо. Князь имел великую веру к преподобному отцу своему, весьма заботился о его обители и воздавал ему достойную честь, прилежно и с усердием служа святому. Воистину, чудного отца совершенное в добродетелях чада. Когда священный собор открыл чудотворный гроб, все вокруг исполнилось благоухания и тонкого аромата, и все увидели чудное и умиление достойное зрелище. Не только честное тело святого сохранилось целым и светлым, но и одежда, в которой он был погребен, оказалась целой, совершенно не тронутой тлением. Вода стояла с обеих сторон гроба, но тело святого и рис его не касалось. Увидев это, все прославили Бога. Ведь тело преподобного, столько лет находившееся в гробе, сохранилось невредимым. И в пятый день месяца июля устроили радостный праздник с почестями, с псалмами и пением, положили честные и многоцелебные мощи его в раку, где они пребывают и до ныне, всеми видимые, и неоскудно подают исцеление приходящим с верою. Между тем настоятель и весь священный собор и ученики блаженного с великими князьями, посовещавшись, решили сделать благое дело — построить каменную церковь над гробом святого. И вот с помощью христолюбивых князей, почитающих святого верою и любовью, достойный ученик преподобного игумен Никон, возгоревшись духом, вместе с братьей отважился на великий подвиг. От души желая, чтобы еще при жизни его был завершен святой храм Единосущной Троицы, который начали строить в монастыре в похвалу своему отцу, и желание это сбылось вскоре. Молитвами преподобного по прошению игумена. Он, как мы сказали, воздвиг прекрасную церковь и украсил ее чудесной росписью и всевозможными украшениями. Отцелюбивый же прежде упомянутый достойный сын более других старался об устроении храма. Скажем мы о том, как чудесно исполнилось желание преподобного отца, настоятеля Никона. Он пригласил чудных добродетельных старцев-живописцев Даниила и Андрея, о которых мы уже говорили, стяжавших истинное духовное братство и великую любовь к себе. Они украсили росписью церковь, это уже под конец своего богоугодного и блаженного жития, и отошли ко Господу в духовном союзе друг со другом, как и здесь жили, а эту последнюю роспись оставили в память о себе, всем на обозрение».